Руис потряс головой. Такие рассуждения сейчас были бесплодны. Пока что он должен собраться с мыслями и терпеливо ждать, когда Денклар ему поможет, что наверняка не сможет произойти до темноты. Когда он освободится, он тщательно допросит трактирщика. Эта мысль была ему приятна и успокаивала. Остальная часть прошла в жаре и тишине, и Руис удивился, что ему даже стало скучно. То, что грозящая ему неминуемая смерть не смогла отвлечь его от скуки на несколько коротких часов, показалось ему пугающим и зловещим фактом, пусть даже только абстрактно. Он постучал кулаками по голове. «Бдительность, бдительность, Руис!» — сказал он сам себе. Когда солнце опустилось на уровень окружающих холмов, горожане Сигатума стали появляться, гуляя по площади искусственного страдания, парами и маленькими группками, словно это был мирный парк. Дети сновали взад-вперед, останавливаясь только за тем, чтобы бросить камень в железные клетки, которые издавали громкий звон. Вскоре Рантлисе стал рычать страшное ругательство. Руис не говорил ничего, заткнув собственные уши пальцами, вследствие чего дети истратили все снаряды на клетку Рантлисеса. Их родители смотрели на них с серьезным одобрением. Никто не пытался заговорить с Руис Авом. Когда солнце опустилось и закат догорал, горожане ушли ужинать, а бригада грузчиков привезла на площадь небольшую сцену на колесиках. Установила ее поровнее, а потом водрузила на нее самые разные, но неприятные предметы. Там была высокая железная рама, хорошо и обильно снабженная ремнями и цепями. Ящик-гроб, длинный стол с темными пятнами, засохшими по краям. Руис почувствовал, как мурашки пробежали у него по спине, и ему тоже перестало быть скучно. Когда тьма совершенно окутала город и воздух стал холоднее, ряд факелов зажегся за сценой. Выглядывая в щелочку своей клетки, Руис увидел, как горожане Сигатума собираются на вечерние развлечения. Площадь заполнялась. Возможно, крестьяне из отдаленных районов прослышали про казнь, потому что на площади, казалось, толпилось больше людей, чем жили в городе. Зрители толпились близко от клетки Руиза, а множество подростков-мальчишек взбирались на саму клетку, где их подбитые гвоздями ботинки производили невообразимый грохот. Видимо, пока на него решили не обращать внимания. Когда площадь почти заполнилась, появилась паровая карета, чуть больше и диковиннее, чем та, что привезла Руиза во владение. Толпа притихла. Карета остановилась перед сценой, и ее средние двери откинулись так, что стал виден лорд Бринсливос, который лежал на роскошной кушетке, накрытой меховым покрывалом, потянутым до подбородка. Лорд был очень бледен и напряжен. Он поднял руку и сделал повелительный жест. «Начинайте», — сказал он слабым голосом. Он бросил взгляд на клетку Руиза. И Руис подумал, что он увидел столько же удивления, сколько злобы в глазах лорда. Фокусник лорда, который был одет в плащ чернильного цвета, появился на платформе, и факелы засияли ярче. «Граждане Сигатума», — сказал он хорошо поставленным голосом, — «добро пожаловать на это искупление и назидание». Он роскошным жестом поклонился. «Привести сюда обвиняемого». Два солдата в черных мундирах открыли клетку Рантлисеса и вытащили его. Ему меньше повезло, чем Руизу во время дневной жары. И сперва его ноги отказывались поддерживать его. Глаза слепо смотрели вдаль, без понимания того, что видят. Когда один из солдат предложил ему какой-то напиток в кожаной чашке, он схватил ее и осушил в два глотка. Как раз возле своей клетки Руис услышал удовлетворенное хихиканье от человека, которого он не мог видеть. Этот человек прошептал. «Он слишком спятил от жажды, чтобы отказаться от настоя, который сделает его совершенно покорным и одновременно обострит его нервное восприятие, так что он будет чувствовать каждое страдание сильнее. Ха-ха, ей-богу, он этого просто-таки заслуживает». Руис передвинулся к другой щели, И теперь он мог видеть в профиль приятные черты Релии, местной проститутки из приюта Денклара. Она повернулась, чтобы посмотреть на него, и сказала: «Ты здесь, в этой клетке, в Ухие? Мне кажется, я вижу блеск твоих глаз». «Да», — ответил он, — «я здесь». Она печально покачала головой. «Мне так жаль видеть тебя здесь. Ты мне казался приличным парнем для продавца-то змеиного масла. Какая муха тебя укусила дать лорду плохое масло?» «Не знаю». Возникла небольшая пауза. За это время солдаты наполовину втащили Рантлисеса на сцену. Они привязали его голое тело к железной раме. И к нему, казалось, вернулось сознание. Он злобно смотрел пылающими глазами на лорда и толпу. Релия вздохнула. «Попозже я постараюсь принести тебе тростинку с водой, так что ты сможешь отказаться от настоя, когда завтра придет твоя очередь». «Спасибо тебе», — сказал он. Но она отодвинулась подальше от клетки. «Сострадательная женщина, проститутка Релия», — подумал он. Но он-то надеялся, что уйдет, прежде чем она принесет ему воду. Началось представление, и Руис смотрел с болезненным интересом. Сперва фокусник подогрел толпу серией небольших трюков, унизительных и болезненных, но пока не членовредительских. Он притворился, что сдавливает голову приговоренного надзирателя, и из его ушей показался коричневый дым. Он притворился, что отыскивает на теле у жертвы множество ядовитых огромных насекомых, тут и там, которых он брезгливо убирал щипцами. Однако не прежде, чем они болезненно укусят Рантлисеса. Так что жертва визжала и извивалась с удивительной энергичностью. Потом из распяленного рта Рантлисеса он начал вытаскивать блестящее розовое яйцо, которое оказалось слишком большим, чтобы его можно было вынуть. Фокусник возился над задачей извлечения этого яйца, торчащего изо рта жертвы. Сперва Рантлисес побагровел, а потом посинел, когда фокусник сжал вместе его ноздри, как бы для того, чтобы лучше ухватиться за его лицо. В конце концов палач похлопал по яйцу своим жезлом, и из него проклюнулись жирные сонмы белых сегментчатых червей. Некоторые из них упали на пол, некоторые, казалось, заползли в рот и глотку Рантлисеса. Рантлисес выкашлял червей и судорожно втянул воздух. Лицо его уже переменилось каким-то существенным образом. Поэтому он казался совершенно иным человеком. Руиза тошнило до печенок, но он не мог отвернуться. Начался первый крупный акт искупления Рантлисеса. Фокусник набросил тонкий белый шелк на бывшего надзирателя, который обвис в раме, вероятно, истощенный вступительными пытками. Складки шелка сомкнулись над жертвой, как туман, и благодаря какому-то трюку, казалось, прикрывали какое-то нечеловеческое тело, скорее, что-то чудовищное, что-то чреватое безобразием. Факелы на секунду погасли, по шелку пробежало движение, и потом фокусник сорвал его прочь. Рантлисес подвергся ужасному преображению и теперь напоминал огромного паука с получеловеческим лицом. Каким-то образом связки его ног были растянуты или разрезаны так, чтобы можно было завернуть его ноги за голову и через плечо. Пальцы ног смотрели вниз совершенно неестественным образом. Они слабо подрагивали, а руки его бешено размахивали где-то за ягодицами. К его животу прикрепили 4 искусственных лапы. Они размахивали куда энергичнее, чем его естественные члены. И мгновением позже Руис увидел, что они представляли собой змей, которые были заключены в прозрачные трубки. Рептилии без разбора кусали и друг друга, и плоть Рантлисеса с большим энтузиазмом. Рантлисес не мог кричать, видимо, потому что паучья маска, которая теперь была на нем надета и закрывала нижнюю половину лица, одновременно была и кляпом, но глаза его были безумными от боли, и он бешено мотал головой в разные стороны, добавляя к впечатлению от его нового тела весьма драматический штрих. Фокусник низко поклонился лорду Бринслевосу. «Таким образом, мы видим искупающего вину в его подлинной форме, как насекомое, которое кусает руку своего господина. Искупление продолжалось. Фокусник рассыпал на тело Ронтлисеса сотни насекомых, которые зарылись в кожу жертвы и исчезли, пока фокусник не хлопнул в ладоши и не прокричал заклинание, после чего насекомые вылезли и улетели. Выходные отверстия после них составили ярко-красную надпись угловатыми фараонскими буквами. Казалось, это было извинение. Но прочесть его можно было только секунду, прежде чем кровь побежала по торсу Ронтлисеса и замазала буквы. Последовал антракт, пока фокусник приводил свою жертву в себя от шока и унимал кровь. Когда искупление возобновилось, бывший надзиратель едва казался человеком, если не считать его глаз, которые смотрели на мир с равной долей изумления и боли. Он свисал с рамы и принимал дальнейшие издевательства, причиняемые ему с большей покорностью, чем палач считал пристойным. Пошли в ход огонь, ножи, многочисленные разъедающие яды, и снова Ротлисес извивался настолько активно, насколько позволяло его перебитое тело. Над ним были проделаны варварские ухищрения и самые изощренные пытки в течение примерно еще получаса. В конце концов, Руис больше не мог выносить этого зрелища. Поэтому он пропустил смерть Ронтлисеса, которую отметило молчание толпы. Молчание показалось таким зловещим, что он встал и, выглянув из своей клетки, увидел финал. Труп Ронтлисеса сел в своем гробу и указал бледным пальцем на клетку Руиза. Рот его открылся и начал двигаться в правдоподобной имитации живой речи. «Во всем виноват Вухия, продавец змеиного масла!» — прокричал труп металлическим звенящим голосом, который абсолютно не подходил говорящему. «Вухия убил меня, но больше он зла не совершит!» Мертвые губы раздвинулись над разбитыми зубами в мрачной пародии на улыбку. «Ха-ха-ха!» Руис подивился, что за аппарат оживлял труп и чей голос исходил из его рта. Глаза были мутными и смотрели немного в разные стороны. Это, по мнению Руиза, было самой слабой частью иллюзии. «Вухия пытался убить моего лорда из зависти и безумия. Он замутил мне мозг своими ядами, поэтому я не смог выполнить свой долг и заслуживаю то, что я получил. Но я получил и прощение моего лорда, и теперь я в земле вознаграждения, без сожаления о прошлом». Труп опустил свой трепещущий палец, почтительно наклонил голову в сторону лорда Бринсливоса, потом упал обратно в гроб. Спектакль окончился. Шепот разочарования пробежал по толпе, и кто-то рядом заговорил. «Лорд слишком мягко обошелся с Ронтлисесом. А жаль. Он заслуживал гораздо худшего. А теперь вместо него будет страшно страдать продавец змеиного масла». Руиза передернула. Если он только что был свидетелем снисхождения, то в чем же состояла жестокость? Информационные погружения уклончиво говорили о некоторых деталях уголовной юстиции фараона. Поэтому некоторые подробности остались за кадром. Руис почувствовал, как смертная сеть тянет сжаться вокруг его мозга. Несколько сильнее, чем раньше. И на секунду он почти соблазнился поддаться ей и избавить себя даже от возможности, даже мысли о подобной муке, подобном унижении. Но он встряхнулся и крепче взял себя в руки, зажав в кулак свои непокорные чувства. «Скоро здесь будет Денклар», — сказал он себе и заставил себя поверить в это.